Глава 136. Сюэ Кайшань. Джан Хун в прошлом была белым воротничком, деловой городской женщиной. Ей повезло. После изменения мира она смогла сбежать из города вместе с группой полицейских, которые также сумели вывести и других выживших. Добравшись до деревни Муян, полицейские зачистили ее и обосновали здесь. Эти настоящие полицейские защищали выживших, стекавшихся сюда со всех окрестностей, и поддерживали порядок, защищая женщин и не допуская преступлений. Но неожиданно вскоре появился человек по имени Сюэ Кайшен и, перебив всех полицейских, провозгласил себя стальным королем. Приведя с собой своих людей, они силой захватили власть над всей деревней Муян. Захватив власть, Сюэ Кайшен целый день занимался тем, что развлекался с женщинами, издеваясь над ними. Он придумал все новые способы истязания девушек и женщин, заставляя их приходить через всевозможные пытки. Джан Хун и была одной из таких женщин. Она смогла сбежать от него с другой красивой женщиной, выбравшись из деревни под покровом ночи. «Какие навыки у него есть?» Выслушав ее рассказ, спросил Юэ. Согласно его рассуждениям, Сюэ Кайшен не может быть энхансером, а, видимо, мутировавший человек, эвольвер, как и Яо Яо, оно с какой-то способностью, иначе он не смог бы убить всех полицейских. «Он неуязвим для пули ножей. Полицейские не смогли застрелить его», — сразу же ответила Джан Хун. «Какие еще способности у него есть?» «Я не знаю». «Сколько людей у него? Сколько оружия?» «Я не знаю точно, но их должно быть больше 10 человек». Джан Хун больше ничего не знала, и Юэ отпустил ее. После этого Юэ Джун и его люди нашли еще 20 выживших в этой деревне, и, погрузив их и найденные припасы в машины, направились на свою базу в Шиме. Как только они вернулись из деревни Наньдун, к ним тут же подошли рабочие из отдела снабжения, начавшие быстро и организованно разгружать машины. После чего снабженцы также сноровисто отсортировали всю добычу, распределив ее в разные хранилища. В то же время все участники рейда получили свои награды. Так несколько бойцов клана Чен, получив повышение, стали предварительными членами команды Юэ Джуна, что неимоверно их обрадовало, ведь теперь они могли получать лучшее снабжение и с гордостью ходить по улицам. Кроме официальных членов, наибольшее уважение и зависть в городке Шима вызывали именно предварительные члены команды. Немало женщин хотели бы стать партнерами таких мужчин, потому что все они стабильно получали хорошую еду и прочие необходимые товары. В дополнение к этому, если они участвуют в боевых миссиях, то также получают бонусные награды. «Найди Дагоу Цзы и Ван Шуана!» После награждения бойцов, Юэ приказал одному из своих людей: «Пусть они немедленно собирают свои отряды». «Да, командир Юэ!» Ответив, боец тут же убежал. «Юэ Джун, вы собираетесь в деревню Муян?» — неожиданно спросил подошедший к нему Чан Шитоу. «Верно. Позвольте мне пойти с вами». «Тебе не нужен отдых?» — спросил Юэ, с интересом смотря на него. Чан Шитоу только что вернулся с зачистки деревни Наньдун, где лично убил 8 зомби. Обычные люди, не прошедшие повышение уровней, потратили бы очень много выносливости, убивая стольких зомби. «Да, мне это не нужно», — уверенно ответил Чан Шитоу. «Хорошо, поехали». Юэ согласился с его просьбой. Вскоре после этого Дагоу Цзы и Ван Шуан, собрав своих людей, погрузились в 2 Хаммера, 2 БМП, 2 грузовика, 3 внедорожника Донг Фэнг Вэриор с пулеметами и 3 джипа. И сформировав мощную армейскую колонну, Юэ Джун повел своих людей в сторону деревни Муян. В большом доме, расположенном в деревне Муян, на диване сидел лысый мужчина среднего возраста. На груди у него был большой уродливый шрам, видимый сейчас из-за того, что он сидел обнаженным. На полу перед ним сидели 2 также полностью обнаженные красивые женщины, которые, наклонившись над его промежностью, ритмично двигали головами, издавая возбуждающие звуки. Этот уродливый мужчина с длинным шрамом на груди был правителем деревни Муян, стальной король Сяо Кайшен. Неожиданно он, схватив и подняв за волосы одну из женщин, сильно ударил ее, отбросив на пол и свирепо заревев: «Черт, вонючая сука! Что ты морду воротишь? Твоему боссу это не нравится! Дешевая шлюха!» После чего еще громче крикнул: «Войдите!» На последний крик отозвались 4 бойца, вошедших в комнату. Их глаза сразу загорелись, увидев красивых обнаженных женщин, особенно ту, что сейчас беззащитно валялась на полу. Сяо Кайшен указал на эту женщину и с жестоким смехом сказал: «Я отдаю эту шлюху вам, парни! Развлекайтесь! Но я хочу, чтобы она не увидела свет завтрашнего дня!» «Нет!» Женщина в ужасе закричала, смертельно побледнев. «Мастер, не надо, умоляю! Мастер, я могу служить вам хорошо! Я могу служить хорошо! Вам не надо отбрасывать меня!» Женщины, отданные подчиненным Сяо Кайшена, проходили через жестокие муки и больше не возвращались. Это верная дорога к смерти. Она не хотела умирать. Другая же обнаженная женщина, видя все это, дрожала от холода и страха, но не посмела проронить ни слова. Она тоже хотела жить. «Спасибо за вознаграждение, босс!» Обрадовались те четверо, поднимая и утаскивая визжащую женщину. Хоть ей уже и пользовался босс, она до сих пор была хороша, и с ней можно еще позабавиться. «Рабыня Юнь, ко мне!» Сказал Сяо Кайшен, глядя на оставшуюся женщину и протягивая свою ногу. Женщина, названная рабыней Юнь, подползла к нему, как собака, и, несмотря на все отвращение, стала облизывать его вонючую ногу. Глядя на послушную рабыню, глаза мужчины засверкали от удовольствия и возбуждения. В прошлом мире, только из-за того, что он был некрасив, все женщины смотрели на него высокомерно. Однако после изменения мира, он смог получить силу, которую использовал для убийства полицейских деревни Муян. И, захватив власть здесь, стал унижать и издеваться над красивыми женщинами. «Босс! Плохо, босс!» Молодой человек, одетый в футболку и брюки, вбежал в дом, в котором Сяо Кайшен развлекался с женщинами. «Что такое, Таньжэн?» Несколько недовольно спросил он, когда к нему прибежал молодой парень. «К нам едут неизвестно вооруженные люди!» С исказившимся от страха лицом, Таньжэн панически докладывал. «У них есть оружие и пулеметы! Даже бронетехника есть! Они похожи на военных!» «Что? Армейский отряд?» Лицо босса изменилось. «Быстро отвези меня туда!» Оттолкнув женщину, он быстро оделся и последовал за молодым парнем. В деревне Муян было построено 2-4-метровые сторожевые вышки, с которых можно было следить за обстановкой вокруг деревни на расстоянии нескольких километров. Сюй Кайшен быстро поднялся на одну из них и, взяв бинокль у подчиненного, смотрелся вдаль. Увидев в бинокль приближающийся военизированный кортеж, его лицо исказилось, став уродливым. «Быстро собрать войска!» Яростно заревел он. «Я буду с ними драться до смерти! Ни один человек не сбежит от меня! Я никогда не отдам мою деревню!» Его глаза стали кроваво-красными. «Босс, но у них бронетехника!» Возразил один из бойцов на вышке. «Мы должны сдаться!» В глазах Сюй Кайшена промелькнуло убийственное намерение. И он хладнокровно спросил. «Вы сами знаете, какие вещи вы сделали! Как вы думаете, если они узнают об этом, долго ли вы еще проживете?»